Сейчас, друзья, вы услышите историю о мальчике Пете и змеях. Весна набирала свои обороты. В небе трезвонили жаворонки, журчали ручьи, распускались деревья. Луга покрылись сочной зеленой травой. Петя впервые самостоятельно шел по лесу и от всякого шороха вздрагивал, потому что папа его предупредил, что в лесу водятся ядовитые змеи, и они могут ужалить. И вдруг мальчик первый раз в жизни увидел, как под деревом на солнышке, свернувшись в кольцо, грелась та самая, видимо, ядовитая змея. Он в страхе застыл, а потом рванул, что есть силы, назад, подальше от этого существа. Все обошлось хорошо, но призрак змеи начал преследовать Петю. Через некоторое время он шел уже по чистому полю и просто тянул за собой палку, которая создавала определенный звук. Мальчику показалось, что эта змея ползет за ним. Сердце его стало учащенно биться, и он бросился бежать. Оглянулся, но сзади никакой змеи не было. Осталось только неприятное чувство появления в сознании этого жуткого для него существа – змеи. Быстро пришла грибная пора. И вот однажды вместе с другими ребятами Петя собирал грибы на опушке леса. Змеи любят в ясный день выползать на солнце, чтобы погреться. Петя издалека увидел красивый гриб и с радостью побежал, чтобы срезать его. Он уже стал было наклоняться, как вдруг змея на хвосте поднялась перед ним. Мальчик отпрянул. Оказалось, что, увлеченный грибами, он не заметил змею и наступил ей на хвост. Она уползла, а мальчик ушел в другую сторону, оставив в покое гриб. И только сердце неприятно колотилось в груди. Но самым страшным было то, что змеи стали сниться Пете по ночам. Вот он идет по берегу речки, и вдруг множество змей нападает на него. Он в ужасе и страхе бежит, ступая на них, а те отовсюду шипят на него. В другой раз снится, что он купается, и вдруг вокруг в воде начинают кишеть змеи. Такие страшные сны время от времени тревожили мальчика. И каждый раз, просыпаясь, он был рад, что это был только сон. О своих чувствах и снах Петя никому не рассказывал. А когда оставался в темной комнате, ему становилось страшно. Казалось, что из-под кровати может выползти змея и ужалить его. Однажды вместе с папой они пошли в лес. С папой было надежнее, и Петя чувствовал себя защищенным. Идя по лесу, они снова наткнулись на змею. Петя испугался, а папа только и сказал: «Сынок, не бойся, мы сильнее этой змеи». Затем сломал березовую ветку и, размахнувшись, ударил ею по голове змеи. Теперь она была мертва и не могла больше причинить никакого вреда Пете. Теперь мальчик понял, что не надо большой дубины для того, чтобы справиться с такой змеей. Ее можно поразить небольшой упругой веткой. После этого он уже сам мог ограждать себя и других от лесных ядовитых змей. Папа же рассказал, что, в принципе, Ядовитые змеи страшные, и их надо опасаться. Но и это творение Божие. Они приносят определенную пользу для людей и для природы, где живут. Поэтому совершенно уничтожать их не надо. Но самый страшный змей – это дьявол, который старается жалить многих людей через их грех. Многие люди беззащитны перед этим невидимым змеем. Ужаленные грехами, они болеют, страдают и навсегда погибают. В деревне, где жил Петя, было много людей, которые страдали от пьянства. Особенно мальчику было жалко дядю Гришу, который часто и много пил. И вот однажды к ним пришло сообщение, что дядя Гриша умер от водки. Так дьявол жалил людей через грех, и они погибали. И казалось, что нет нигде спасения. Но папа рассказал Пете, что у каждого из нас есть Небесный Отец, и мы в любое время можем обратиться к Нему за помощью. Это Бог, который любит нас и хочет спасти от наших грехов. Для этого Он послал к нам Сына Своего. Именно Сын Божий, Иисус Христос, смирился, пришел на землю и поразил дьявола в голову. Петя представил себе, как папа поразил змея в лесу, так и Христос поразил дьявола в голову. Папа сказал, что если Петя хочет быть в безопасности, то должен искоренять грех из своей жизни, потому что это есть жало дьявола. И поэтому надо молиться Иисусу Христу, просить у Него прощения и очищения от греха. Петя, ребята, так и сделал. Он открыл перед Богом все свои грехи, такие как обман, непослушание родителям. Он просил у Бога прощения за свои грязные слова и за воровство. А еще Петя просил у Бога, чтобы Он избавил его от страшных снов, от этих змей, которые снятся ему по ночам. И Бог услышал его молитву. Все змеи убежали от мальчика. И по ночам Петя теперь спал спокойным и радостным сном. А когда просыпался, благодарил Иисуса Христа, что Он помог ему, избавил от всех опасностей, а самое главное, простил его грехи.